и Джейн, и Танечки с Машенькой, и Вики, и с опаской Джудит. Мы с великой осторожностью взяли с собой только кособокую корзиночку. Наташа настаивала, это был ее подарок брату и Пушкина. Запаковали в вату и коробку. Теперь Пушкин стоит у нас на пианино. Пусть еще постоит. Постскриптум. Это все я писала ночью. Дедов однотомник Пушкина нашелся утром высоко на полках. Трили сестры. Первое. Три сестры ли и брат Прозоровы? Четыре ли сестры и брат? Царевны и царевич. Или мои бабки-деды? Сестра и два брата. Все высокообразованные. Ирина Прозорова знала три языка, плюс итальянский. И играла на рояле прекрасно. Мой-то дедушка Коля знал 11 языков и играл на скрипке. Это все те времена. Они стремились в Москву, не в Питер, заметьте. Это как сейчас, кто в Париж, тот не в Канаду. Царевы дети тоже страдали, видимо, в своем петербургском климате. Не успеешь порадоваться холодной весне, опять небо черное. Но и это не предел. Очутились в Свердловске. Бедные деточки. Одни зарыты в шахте. Моя прабабушка убита на дороге. Александра. В девичестве Андреевич Андреевская. Та, что поехала в голодном 18-м году в свое бывшее имение. Красноармейцы расстреляли. Ее сын Павел умер таксистом в Париже. Дочь Маруся и сын Коля скончались в Москве при Брежневе. По возрасту прабабушка Шура была как старшая из чеховских трех сестер, то есть к 18-му году Прозоровы будут уже не молоды. Страшно подумать, что все они в 1901 году мечтали работать руками, а доктор Чебутыкин и офицер Тузенбах вообще провозгласили, что ни единого дня в жизни им не пришлось потрудиться. Доктор и офицер находились на службе при этом, заметьте, а плели про себя бог знает что. Что же они считали-то трудом? Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни. Но и они в результате получили бы в руки кайло и тачку, при этом мерзлоту и кандалы, а спать ходили бы вместе на нары. Через 100, нет, через 200-300 лет жизнь будет такая-то, со слабой улыбкой на устах говорит разбитый человек Вершинин. Мы живем через пропущенные им 100 лет. Мои предки, юные существа, все стремились в Москву, из Воронежа, с Дона, из Екатеринославля, из Николаевской губернии. Все теперь тут лежат, кроме прабабки Шурочки, которая зарыта при дороге. Они-то уехали в Москву, а вот три сестры нет. Второе. Содержание данной пьесы таково, что все эти милые люди страдают. Старшая не выйдет замуж, младшая тоже, средняя Маша ходит в женах, но не терпит своего Кулыгина, а влюбилась до холода в кишках в чужого мужа Вершинина. Чехов дает нам понять. От Кулыги, Кулиги, какой-то кочки, у черта на куличках, она стремится к Вершине. Что за вершина Вершинин? Как нанятой твердит о жизни через 200 лет, а у самого сведенная с ума жена. Все травится. И делает это, надо думать, неспроста. Мужа никогда нет дома, а девочки болеют, и бедная все одна да одна. Пока что травит себя. Когда город горел, эта жена побежала искать, видимо, мужа к трем сестрам.